Глава 10. Рынок рабов. Трубы и барабаны в Сакалабиде возвестили о начале торгов. Еврей, торговавший драгоценностями, закрыл свой ящик и исчез, освободив ступени водоема для самых значительных покупателей рынка. Остальная толпа собралась у южной и западной стены. Появились негры-водовозы в белых тюрбанах и полили улицу, чтоб улеглась пыль. Трубы на минуту смолкли. Потом снова раздались повелительные звуки. Толпа на улице раздалась в обе стороны. И три стройных далала, одетых с ног до головы в белое, и в безукоризненно белых тюрбанах, обмотанных вокруг их голов, вышли на свободное место. При их появлении шумный говор толпы смолк и перешел в свистящий шепот, а затем в слабое жужжание, похожее на жужжание пчел. Наконец, наступила полная тишина. Главный далал стоял секунду впереди, погруженный в задумчивость и с опущенными глазами. Потом поднял руки к небу. Словно призывая благословение, он монотонным голосом запел молитву. «Во имя Аллаха, жалостливого и милосердного, сотворившего человека из сгустка крови, небо и земля славославят Аллаха, единого, всемогущего, всемудрого, «Аминь!» — запела толпа. «Слава тому, кто послал нам Магомета!» «Аминь!» «Благословение Аллаха и господина нашего Магомета на этот рынок, на всех, кто здесь покупает и продает, да возрастет их богатство и продлятся дни их во славу его!» «Аминь!» — ответила толпа, и все зашевелилось. Далал хлопнул в ладоши, после чего занавес раздвинулся, и показалась толпа рабов. Всего около 300 человек, помещенных в трех отделениях пристройки. В первом ряду среднего отделения, там же, где были Розамунда и Лайонель, стояли двое сильных молодых нубийцев, стройных и мускулистых, смотревших на все с полнейшим равнодушием, нисколько не смущенных тем, что с ними случилось. На них остановился взор далала. И хотя обычно покупатель указывал на раба, которого он хотел бы приобрести, далал, чтобы скорее приступить к делу, показал на сильную пару корсарам, стоявшим на страже. Два негра тотчас же были выставлены вперед. «Вот прекрасная пара!» — объявил далал. «У них стройные члены и сильные мускулы!» «Кому нужна такая пара для хорошей работы, пусть тот скажет, сколько он за них даст!» Он медленно прошел по краю водоема, а корсары заставили негров следовать за ним, чтобы все покупатели могли их хорошенько рассмотреть. У ворот в первых рядах толпы стоял Али, посланный от Мани, чтобы купить несколько сильных парней для галеры Сакрелбара. Али немедленно заявил о своих намерениях. «Мне нужны такие высокие парни на галеру Сакрелбара», — значительно и важно сказал он, обращая таким образом на себя всеобщее внимание толпы и довольный восхищенными взглядами, обращенными на него, как на одного из сотрудников Оливер Рейса. «Они рождены для того, чтобы сидеть на веслах, о Али Рейс», — важно ответил далал. «Что ты дашь за них?» 200 филиппок за пару». Далал торжественно пошел дальше, и рабы последовали за ним. «Мне предлагают 200 филиппок за пару лучших рабов, какие когда-нибудь, слава Аллаху, поступали на этот рынок. Кто прибавит 50 филиппок?» Осанистый мавр в развивающемся голубом одеянии встал со ступенек водоема, когда далал приблизился к нему, и рабы, почуяв в нем покупателя и предпочитая всякую работу работе на галерах, угрожающей им, бросились по очереди целовать его руки и ласкаться к нему, как к псы. Спокойно и с достоинством он провел по их телам рукой, ощупывая их мускулы и, отогнув их губы, осмотрел зубы и рты. 220 за пару», — сказал он. И далал пошел дальше со своим товаром, заявляя о повышении цены. Таким образом, он обошел весь круг и снова дошел до Али. 220 цена теперь, о Али! Клянусь Кораном, они стоят по крайней мере 300!» 230 был ответ. Далал пошел обратно к мавру. «Мне предлагают 230, о Хамед. Ты прибавишь еще 20». «Нет», — сказал Хамед и вернулся на свое место. «Пусть он их берет». «Еще 10», — уговаривал Далал. «Ни одного аспера». «Тогда они твои, о Али, за 230. Возблагодари Аллаха за такую хорошую покупку». Нубийцы были переданы слугам Али, а помощники Далала приблизились к нему, чтобы урегулировать счет. «Подождите», — сказал он, — «разве имя Сакр-эл-Бара недостаточная гарантия? По закону деньги должны быть уплачены прежде, чем раб покинет рынок, о мудрый Али». «Это будет исполнено», — нетерпеливо ответил он. «Я уплачу прежде, чем они покинут рынок, но мне нужны еще другие. Например, я имею приказ купить этого человека для моего начальника». И он указал на Лайонеля, стоявшего рядом с Розамундой, жалкого и тщедушного. В глазах Далала мелькнуло презрительное удивление, но он постарался его скрыть. «Приведите этого желтоволосого неверного», — приказал он. Корсары схватили Лайонеля. Тот сделал тщетную попытку сопротивляться, но все видели, как женщина быстро нагнулась к нему и что-то сказала, после чего его сопротивление прекратилось, и он дал себя вывести вперед. «Не хочешь ли ты его посадить на весла, Али?» — крикнул Аюб. И эта шутка вызвала общий смех. «Что же», — заявил Али, — «он, по крайней мере, будет стоить недорого». «Недорого?» — сказал Далал, притворяясь удивленным. «Нет, это молодой хороший парень. Что ты дашь за него? Сотню?» «Сотню!» — воскликнул Али насмешливо. «Сотню за этого скелета? Моя цена 5 филипа, ко Далал!» Снова послышался смех. Но Далал с достоинством выпрямился. «Это шутка, вероятно», — сказал он. «Посмотри, какой он здоровый!» Он сделал знак одному из корсаров, и кафтан Лайонеля разорвали сверху донизу, обнажив его до талии и обнаружив лучшее сложение, чем можно было ожидать. Возмущенный этим, Лайонель вырвался из рук стражи, но один из корсаров нанес ему легкий удар плетью. «Посмотри на него», — сказал Далал. «Посмотри, какой он здоровый! Взгляни, какие у него здоровые зубы!» Он схватил голову Лайонеля и разжал ему челюсти. «Да», — сказал Али. «Но посмотри на эти узкие бедра и женские руки! Это исправят весла!» — настаивал Далал. «Подлые арапы!» — с гневным стоном вырвалось у Лайонеля. «Он бормочет проклятие на языке неверных», — сказал Али. «У него, как вы видите, плохой характер. Я сказал 5 филипок и не больше». Пожав плечами, Далал начал обход водоема, а корсар подталкивал Лайонеля. Кое-кто подымался, чтобы потрогать его, но никто, казалось, не собирался его купить. 5 филипок — смешная цена, которую предлагают мне за этого прекрасного молодого франка», — кричал Далал. «Неужели ни один правоверный не заплатит за него 10? Может быть, ты, Аюб, или ты, Хамед? 10 филипок!» Но те, к кому он обращался, отрицательно качали головами. Угрюмое лицо Лайонеля никого не соблазняло. Они видели и раньше рабов с такими лицами и знали по опыту, что из этого никогда не выходит ничего хорошего. Что за польза от раба, которого надо кормить, чтобы он набрался сил, и который может умереть тем временем? Далал недовольный вернулся к Али. «Он твой за 5 филипок, да простит тебе Аллах твою скупость!» Али улыбнулся, а его люди, схватив Лайонеля, отвели его к прежде купленным неграм. После этого Далал обернулся к Аюбу, трогавшему его за рукав. Он нагнул голову, чтобы выслушать то, что шептал визирь Фензеле. Потом приказал подвести Розамунду. Она не оказала никакого сопротивления и вышла вперед совершенно безжизненно, точно во сне. Под знойными лучами солнца она стояла рядом с Далалом, а он объяснял ее физические достоинства на лингва франка, который, к своему стыду и ужасу, она понимала, так как во время своего пребывания во Франции научилась французскому языку. Первый, предложивший за нее цену, был тот самый молодой мавр, который хотел купить 2 нубийцев. Он поднялся, чтобы ближе рассмотреть ее, и, по-видимому, оказался удовлетворенным, так как предложил за нее хорошую цену, с полной уверенностью в том, что никто не предложит большей. 100 филиппок за девушку с молочной белой кожей. Этого недостаточно. Посмотри на ее красивое, как лунный луч, лицо, сказал Далал, подвигаясь дальше. 115, сказал левантийский турок, щелкнув пальцами. Этого мало. Посмотри на ее стройную высокую фигуру, которой ее одарил Аллах. Посмотри на благородную постановку ее головы, на ее блестящие глаза. Клянусь Аллахом, она достойна украсить гарем самого султана. Тагаринский мавр по имени Юзуф предложил за нее 200. Но Далал продолжал восхвалять ее достоинство. Он поднял одну из ее рук, чтобы дать ее осмотреть. И она, опустив глаза, без малейшего сопротивления, покорилась этому. Только по ее лицу разлился слабый румянец и снова исчез. «Посмотрите на эти члены! Нежнее арабского шелка и белее слоновой кости! Посмотрите на эти губы, похожие на лепестки граната! Цена стоит на 200! Сколько предложишь ты, о Хамед?» Хамед казался рассерженным, что первоначальная цена так быстро удвоилась. «Клянусь Кораном, я купил 3 здоровенных девок из Сузы за меньшую цену!» «Неужели ты сравниваешь коренастых девок Суза с этим цветком нарцисса, с этим образцом женственности?» — возмутился Далал. 210! — недовольным голосом сказал Хамед. Бдительный Цамани решил, что пора приступить к покупке, как ему приказал его господин. 300! — сказал он, чтобы разом покончить с этим вопросом. 400! Пропищал сзади него пронзительный голос. Он удивленно обернулся и увидел улыбающееся лицо Аюба. По рядам покупателей пробежал шепот. Люди сворачивали себе шеи, чтобы взглянуть на этого щедрого покупателя. Юзуф из Тагарина в гневе вскочил и сердито заявил, что пыль алжирского рынка никогда не загрязнит его туфель, так как он никогда не придет сюда покупать рабов. «Клянусь колодцем Зэм-Зэми, все люди на этом рынке околдованы! 400 филиппок за французскую девку! Да увеличит Аллах ваше богатство, оно вам действительно необходимо!» И, расталкивая толпу, он направился к воротам и ушел с рынка. Но еще раньше, чем он скрылся из глаз, цена на нее еще поднялась. Пока Цама не очнулся от своего удивления, Далал выкрикнул повышенное предложение турка. «Я знаю, что это безумие», — сказал последний. «Но она нравится мне. И если милосердному Аллаху будет угодно, чтобы она сделалась правоверной, она может еще стать светочем моего гарема. 420 филиппок, о Далал, и да простит мне Аллах мою расточительность». Но он еще не окончил своей маленькой речи, как Цамани лаконично произнес: 500. «Аллах!» — воскликнул турок, вздымая руки к небу, и толпа повторила за ним: «Аллах!» 550! — запищал Аюб. 600! — ответил Цамани. Эти неслыханные цены так возбудили толпу, что Далалу пришлось повысить голос и призвать всех к порядку. Как только тишина была восстановлена, Аюб сразу повысил цену до 700. 800! Разгорячившись, заявил Цамани. 900! Ответил Аюб. Цамани снова обернулся к нему, побледнев от гнева. «Это шутка, отец ветра!» — воскликнул он и вызвал этим обращением общую веселость. «Эта шутка тебе дорого обойдется!» — сделанным спокойствием ответил Аюб. Цамани, пожав плечами, обернулся к Далалу. 1000 филиппок!» — коротко сказал он. «Тише вы там!» — крикнул Далал. «Тише! И благодарите Аллаха, посылающего хорошие цены!» 1100! — сказал Аюб. Цамани не только увидел, что его цену перебили, но что он дошел и до предела, назначенного ему Азадом. У него не было полномочий идти дальше. Он должен был раньше узнать желание Паши. Но если он уйдет с рынка, Аюб получит девушку. Он не знал, на что решиться. Если он не купит девушки, то заслужит гнев своего господина. А если он приступит положенный ему предел, и так невероятно высокий, то, может быть, тот рассердится еще больше. Он обернулся к толпе, возмущенно потрясая руками. «Клянусь бородой пророка, этот пузырь из жира и ветра потешается над нами! Он не собирается покупать! Кто, когда слышал, чтоб за рабыню давали хотя бы половину этой цены?» Ответ Аюба был очень красноречив. Он вытащил набитый кошелек и бросил его со звоном на землю. «Вот моя порука», — сказал он, улыбаясь и радуясь злобе врага. «Должен ли я у Далала считать 1100 филиппок?» «Если визирь Самани ничего не имеет против этого». «Знаешь ли ты, для кого я покупаю?» — прорычал Самани. «Для самого паши Азат-эд-Дина, избранника Аллаха!» Он приблизился к Аюбу с поднятыми руками. «Что ты скажешь ему, собака, когда он призовет тебя к ответу?» Но Аюб оставался невозмутимым. Он развел своими жирными руками, сощурил глаза и надул свои толстые губы. «Как же я могу это знать, раз Аллах не сделал меня всезнающим? Ты должен был бы сказать это раньше. Я это отвечу паше, если он спросит меня. А паша справедлив». «Я не хотел бы быть на твоем месте, Аюб». «Не я на твоем, потому что у тебя от злости разлилась желчь». Так стояли они, уставившись друг на друга, пока Далал не призвал их к делу. «Цена стоит теперь на 1100. Неужели ты дашь себя побить, о визирь?» «Если на то воля Аллаха, я не имею полномочий дать больше». «Тогда, значит, за 1100, Аюб!» «Девушка!» Но торг еще не был окончен. Из толпы у ворот раздался резкий голос. 1200 за франкскую девушку!» Далал, считавшись, что цена дошла и так до предела безумия, стоял, открыв рот от изумления. Толпа ревела, и Цамани обрадовался, что нашелся кто-то, кто отомстит за него Аюбу. Толпа расступилась, и показался Сакр-эл-Бар. Его немедленно узнали, и все стали благоговейно выкрикивать его имя. Это берберийское имя ничего не сказало Розамунде, а так как она стояла, повернувшись к нему спиною, то она не видела его. Но она узнала его голос и вся содрогнулась. Она уже думала о том, какая могла быть цель у Оливера вывести ее на торг. Но теперь, услышав его голос, она поняла. Он был, вероятно, все время в толпе, ожидая, пока останется только один соперник, чтобы купить ее и сделать ее своей рабыней. Она закрыла глаза и попросила Бога, чтобы ему это не удалось. Все, только не это. От ужаса ей сделалось почти дурно. На одно мгновение ей показалось, что земля колеблется у нее под ногами. Потом обморочное состояние прошло, и она снова овладела собою. Она услышала, что толпа ревела «Велик Аллах! Исаакар-эл-Бар!» А Далал суровым голосом приказывал всем успокоиться. Когда, наконец, наступила тишина, она услышала его восклицание. «Слава Аллаху, что он посылает таких щедрых покупателей! Что ты скажешь, о визирь Аюб?» «Да, что ты скажешь теперь?» — язвительно сказал Самани. 1300, ответил Аюб, стараясь сохранить равнодушие. «Еще 100, о Далал», — сказал Сакр-эл-Бар спокойным голосом. 1500, — крикнул Аюб, дойдя не только до предела, назначенного его госпожой, но и до предела своих наличных средств. С этим предложением исчезла всякая надежда на собственную прибыль. «Еще 100, о Далал!» 1600! — воскликнул Далал, скорее от удивления, чем сообщая о цене. Затем, поборов свое волнение, он благоговейно наклонил голову и произнес свой символ веры. «Все возможно для Аллаха! Хвала ему, посылающему таких щедрых покупателей!» Он повернулся к расстроенному Аюбу, такому убитому, что, глядя на него, Цамани почти утешился в своей собственной неудаче, вкушая сладость мести. «Что скажешь ты теперь, о прозорливый визирь?» «Скажу», — пробормотал Аюб, что раз он так богат милостью шайтана, он не может не победить. Но не успел он произнести этих оскорбительных слов, как огромная рука Сакар-эл-Бара схватила жирного визиря за шиворот, и по толпе пронесся ропот одобрения Сакар-эл-Бару. «Ты говоришь милостью шайтана, ты, бесполая собака!» — крикнул он, так сильно сжимая шею визиря, что тот вопил и извивался от боли. «Задушить мне тебя, отец лжи! Или бросить твое жирное тело на дыбу, чтоб ты знал, что подобает делать мужчине!» И с этими словами он ткнул дерзкого малого лицом в землю. «Пощади! О, пощади, великий Сакар-эл-Бар!» — кричал визирь. «Откажись от своих слов, гадина! Сознайся, что ты лжец и собака!» «Я отказываюсь, я подло солгал! Твое богатство послано тебе Аллахом за твои славные победы над неверными!» «Теперь ступай отсюда!» прежде чем мои морские ястребы разорвут тебя своими когтями. Ступай!» Аюб быстро исчез под насмешки толпы и издевательства Цамани. А Сакар-эл-Бар снова повернулся к Далалу. «За 1600 филиппок эта рабыня твоя, о Сакар-эл-Бар, господин ислама! Да увеличит Аллах твои победы!» «Заплати ему, Али», — коротко сказал корсар и подошел ближе, чтобы получить свою покупку. В первый раз, с тех пор, как он видел ее в каюте на караке, стоял он лицом к лицу с Розамундой. «Пойдем», — сказал он по-английски, смотря на нее с жестокой усмешкой, которая еще усиливала ее ужас. Она, словно ища защиты, отшатнулась к Далалу, но Сакар-эл-Бар подошел ближе, схватил ее за руки и почти швырнул ее нубийцам Абиаду и Зальзеру, сопровождавшим его. «Закройте ее лицо», — приказал он, — «и сведите ко мне домой. Ступайте».